Глава 30. Где любовь, там и напасть. Пословица из интернета. Оказалось, в трудных ситуациях лорд умеет проявлять выдержку. Он просидел в кресле полчаса без движения. Наконец, мне стало его жаль, и я сообщила. На сегодня все, закончим завтра утром. Лорд не пошевелился. Может, заснул? Хотя глаза вроде открыты. «Вы меня слышите?» — уточнила я. «Все, вы можете быть свободны». В ответ сверкание глазами и яростное. Тело затекло. Я с трудом подавила желание весело заржать, как та лошадь. Попался. Могущественный лорд тьмы сидит у меня в спальне с затекшим телом. Я подошла, подала руку. «Хватайтесь!» «Вы меня не вытащите!» «Собираетесь спать в кресле или позвать слуг?» Еще одно сверкание глазами, и лорд подал руку. Его ладонь оказалась мягкой, а пожатие крепким. Естественно, сил у слабой меня было не очень много, не настолько, чтобы за несколько секунд поднять из кресла одного нахального лорда. Поэтому приходилось работать домкратом и поднимать мужское тело постепенно. Наконец-то лорд полностью вынырнул из недружелюбных недр кресла. Выпрямившись, он сделал несколько наклонов в разные стороны, чтобы восстановить кровообращение. «Завтра закончим, после завтрака», — сообщила я ему. На меня посмотрели, как на палача, наслаждающегося пытками еретика. Но ответа не последовало. Лорд молча вышел из комнаты. Шел он медленно, с достоинством. Скорее всего, все еще не полностью владел своим телом. Я хмыкнула. Убрала в сумку карандаш с блокнотом, перенесла по частям кулончики на стол, завалив его практически полностью. Переоделась в ночнушку и легла спать. В этот раз дед ко мне не пришел. Я смогла нормально выспаться и проснулась буквально с первыми лучами солнца. Потянувшись, я некоторое время лежала без движения. Потом поднялась с постели. Сегодня дорисую портрет лорда. А вот для свидания завтра нужно будет придумать что-нибудь изощренное. Впрочем, отсутствием воображения я не страдала и готова была помучить вредного лорда еще несколько дней. Ну а потом нужно будет вызвать папу. Я представила себе реакцию родителей, когда они все узнают, и поежилась. Прибить не прибьют, а недовольны будут. И сильно. Нам с Инкой повезло. Сейчас папа с мамой отдыхали в Западной Европе. И, решив, что мы вполне взрослые, не контролировали нас каждый день. Приведя себя в порядок, я спустилась к столу завтракать. На шее красовался один из купленных вчера кулончиков. Милая золотая бабочка с крылышками, инкрустированными изумрудами. Смотрелась элегантно и в то же время скромно. Лорд сидел за столом в одиночестве. Увидев меня, он мрачно кивнул. «Угу, я тоже не особо рада вас видеть». Между тем, лорд разглядел кулончик на шее, и в глазах его сверкнуло удовлетворение. Ну да, надела покрасоваться. Надо же подсластить кое-кому пилюлю перед очередным позированием. Слуги внесли еду, и мы с лордом принялись насыщать животы. Сырники, пласты жареного мяса, сырная нарезка, две креманки с вареньем, компот из сухофруктов. Ешь не хочу. Я и ела. «Жду вас у себя для завершения портрета», — сообщила я лорду, едва завтрак подошел к концу. «Это будет полноценным свиданием», — уточнил мой въедливый жених. Я кивнула. «Будет, будет, уже третьим по счету будет. Но я найду, чем с тобой дальше заняться, дорогой. Не все ж тебе мои нервы мотать». Лорд пожаловал минут через 10 после того, как я поднялась к себе. С тем же сосредоточенным видом, как и вчера, уселся в кресло, замер, смотря в одну точку. На этот раз я управилась быстро, минут за 10-12, и тело лорда еще не успело затечь. Из кресла он поднялся сам, подошел ко мне, сидевший на кровати, взглянул на рисунок. «Похож». «Ну еще бы! Даром я, что ли, заканчивала кучу курсов, связанных с живописью?» Ну и 3 года художки тоже за плечами, так что карандашом и кистями владею. «Ваш портрет я оставлю у себя, буду любоваться им по ночам», — иронично сообщила я лорду. «По ночам обычно другим занимаются», — выдал он. «Это что, злобный лорд пытается подколоть свою невесту?» «После замужества можно и другим», — ответила я, — «а пока только портрет под подушкой». «Стерва!» — прочитала я в глазах лорда. «Есть такой, да. Если некоторые доведут, могу и стервой стать». Лорд наконец-то ушел. Я закрыла блокнот и задумчиво уставилась в окно. Мне было скучно.